Шиноби вот уже пару часов висел под деревянным настилом, закрепившись чакрой в углу, что образовался на одном из пирсов в том месте, где его когда-то продлили дальше в море, поскупившись на камень и обойдясь более дешевым материалом. Когда они с Наруто искали точку, с которой хорошо бы просматривалась корма парохода со странноватым названием «Хитрый осьминог», и до которой они при этом могли бы добраться незамеченными, идея забиться под настил казалась весьма недурной. Однако последние два часа наглядно продемонстрировали, что Фуин в маске Джонина справлялась с отравляющими газами гораздо лучше, чем с тем ядреным коктейлем, что витал над водой загаженной гавани. В очередной раз, критически оглядев небольшие волны, на которых покачивалась тушка несчастной рыбы, Какаши решил для себя, что нырять в эту жижу ему хочется еще меньше, чем гримироваться. Так что, когда придет время, они с Наруто двинутся по воде бегом, лучше уж он использует шаринган, чтобы проконтролировать отсутствие лишних глаз. Да и вонь, которой они неизбежно при этом бы пропитались, могла помешать дальнейшим планам. Возможно, ему стоило выбрать грим. Джонин сокрушенно вздохнул. Оставалось надеяться, что дальше миссия пойдет более гладко. Их нынешнее задание приятно выделялось на фоне того, чем они занимались всю прошедшую зиму. Сопровождение караванов, доставка ценных грузов и корреспонденций, изредка поимка преступников, перешедших дорогу людям достаточно богатым, чтобы нанять команду шиноби. Обычная С, изредка вранговая рутина, давно переставшая быть маломальски серьезным вызовом для откровенно боевой команды. Разумеется, как издревле повелось, рука об руку с морской торговлей шел морской же разбой. Периодически торговые гильдии за правилы страны чая, подсчитав убытки и расходы, нанимали десяток команд шиноби. Те прокатывались карающей волной по разрозненным островкам архипелага, что тянулся от самого Нитинана до Хаху, центрального острова страны моря, безжалостно вырезая всех, кто был похож на пиратов. На какое-то время на водах моря Сейгару устанавливалась тишь и благодать, пока на пустое место не приходили новые любители легкой поживы, и купцы вновь не развязывали мошну. Однако на этот раз дело было похитрее. Команду Канахи нанял директор одной из многочисленных контор, перевозящих грузы и пассажиров по относительно безопасным маршрутам, связывающим Нитинана со странами моря и воды. Пяток колесных пароходов, разной степени убитости, столько же устаревших, но еще не потерявших актуальности парусников. Обычная транспортная компания, не слишком большая, не слишком маленькая, каких было полно в одном из крупнейших портов континента. И с некоторых пор корабли этого предприятия стали подвергаться целенаправленным атакам. Соль этого задания заключалась в том, что о нападавших не было известно ничего, кроме того, что среди них есть как минимум один шиноби, мастер Гендзюцу. Нападения происходили ночью. Экипаж и пассажиры мирно расходились по каютам, дежурная вахта оставалась бдеть, а потом они все просыпались в середине следующего дня на дрейфующем судне. Нападавшие действовали аккуратно, не зарываясь. Ценные вещи пассажиров и груз исчезали в неизвестном направлении, явно перегружаемые на другой корабль, но ни один человек не получил даже малейшей царапины и не был похищен. За последние несколько месяцев на корабли компании было совершено уже три таких нападения. Выбор кораблей, обязательно перевозивших что-нибудь ценное, а также отсутствие информации о подобных действиях в отношении других перевозчиков, заставили Томасу Гимота, директора компании, заподозрить, что неизвестные имеют своего человека в руководстве и, возможно, личные счеты к нему самому, что вынудило дельца расщедриться на найм из личных средств команды шиноби на миссию в ранга с возможным переходом в ранг. Весьма недешевое удовольствие, особенно с учетом немаленького расстояния от Канахи. Прибыв в Нитинана и тайно встретившись с заказчиком, седьмая команда выработала план. Тома как раз собирался отправлять на Хаху груз бытовой техники, газовых плит и холодильников. Весьма ценный куш, на который запросто могли позариться пираты. Хотя подобные вещи уже перестали быть чем-то из ряда вон, они все равно оставались предметами роскоши, доступными далеко не всем даже в зажиточных городах, вроде столицы страны огня и Канахи. Судно, тот самый осьминог, было не чисто грузовым и перевозило еще несколько десятков пассажиров. Согласно плану, шиноби должны были подняться на борт среди них, разумеется, сняв протекторы. Однако было два нюанса. Первый нюанс откликался на имя Какаши Хатаке, имел весьма примечательную внешность, а также звучное прозвище «копирующий ниндзя». Дополнительную известность в узких кругах ему придавала кругленькая сумма, что давно была прописана в книге Бинга, рядом с подробным описанием внешности Джонина, что вообще-то являлось в определенной степени предметом гордости в среде шиноби, но порой изрядно мешало. Любой уважающий себя ниндзя имел экземпляр этого альманаха, издаваемого целой организацией посредников с целью донести до всех и каждого стоимость головы того или иного бойца. Чтобы избежать возможного узнавания, Какаши пришлось бы изрядно повозиться с гримом, чего он, признаться, не любил и старался избегать, хотя, конечно, и мог показать класс в этом искусстве. Второй нюанс звался Наруто Намикадзе и смотрел на мир с таким видом, что принять его за простого обывателя мог только последний дурак. Если Джонин мог еще уповать на театральный реквизит, то замаскировать бросающуюся в глаза манеру поведения Гинина не представлялось возможным. Зачет по театральному мастерству Наруто, в свое время, получил только благодаря способности нести любую заданную учителями ахинею, глядя в глаза абсолютно любому человеку и ни на йоту не меняясь при этом в лице. В результате было решено, что Наруто и Какаши проникнут на корабль тайно, под покровом ночи, став неприятным сюрпризом для возможных наблюдателей, будь те смогут вычислить остальную команду. Вот и висели теперь двое шиноби под настилом пустующего пирса, ожидая, когда с кормы осьминога им подадут условленный сигнал. Ожидание затягивалось. На порт уже опустилась ночь. Портовая обслуга давно разбрелась по домам и кабакам. Огни пакгаузов, складов и доков погасли. Лишь у центральных пирсов, у которых стояли корабли с пассажирскими каютами, еще теплилась жизнь. Наконец, спустя еще несколько часов ожидания, когда тьма уже полностью вступила в свои права, на корме осьминога мигнул огонек. Раз, другой, третий. Пауза и еще два раза. Оба шиноби с облегчением отлепились от изрядно доставшего их пирса, спрыгивая на воду. Какаши приподнял повязку, скрывающую шаринган, и, не торопясь, оглядел акваторию с причалами, проверяя, нет ли кого-то, кто смог бы углядеть их в ночной тьме. Но все было чисто, и Джонин вернул ткань на место. Увы, но он не мог, как урожденный учиха, погасить волшебный глаз. Чужой орган оставался постоянно активным, вынуждая носителя прятать его под повязкой, снижая сенсорную нагрузку на мозг и потребление чакры. Стремительный бег по ненадежной поверхности не занял много времени, и уже спустя пару минут Наруто и Какаши запрыгнули на палубу корабля. Их встречал Учиха, который сейчас притворялся богатым отпрыском аристократической семьи, что позволяло ему, не выходя из роли, выкупить единственную на корабле каюту люкс, хотя это и было чрезмерно громким названием для подобного помещения. Это был единственный приемлемый вариант тайного размещения Наруто и Какаши на судне. Плавание должно было продлиться не меньше недели и прятки, к примеру, в трюме были сопряжены с некоторыми бытовыми трудностями. К тому же так шиноби оказывались слишком далеко от места событий, что могло стать проблемой в случае нападения. До каюты они проследовали хоть и тихо, но и не так, чтобы крадучись. Изрядно поднаторевший в гиндзюцу, Нара без труда заморочил голову единственному вахтенному, заставив того пялиться совершенно в другую сторону. Пассажиры же и остальная команда давно спали. Каюта люкс хитрого осьминога состояла аж из двух помещений, пусть и небольших. Первая играла роль гостиной, предлагая обитателям маленький диванчик, пару кресел, вокруг столика, шкаф для одежды и несколько полок под скарб. В углу пряталась дверь в крошечный гальюн. Именно этот момент стал определяющим при выборе убежища. Больше нигде на корабле получить скрытный доступ к столь необходимой вещи не представлялось возможным. Гостиная была проходной, и только через нее можно было попасть в спальню, где должны были прятаться Какаши и Наруто. Так что на диванчике предстояло ютиться Учихе, на случай необходимости отшить нежданно нагрянувшую обслугу. Спальня была еще меньше. Практически всю ее площадь занимала большая кровать, оставляя место лишь под шкаф. Вся мебель была намертво прикручена к полу и стенам, на случай качки. Облик обеих комнат довершали обитые довольно дешевыми досками стены и маленькие круглые иллюминаторы, выходящие прямиком на воду. Помещение, в котором им предстояло ютиться как минимум ближайшие несколько дней, не вызвало у Какаши восторга. Печально оглядев довольно тесную комнатку, он вынужден был признать, что это, конечно, получше угла под пирсом, над вонючей водой, но все же, не предел мечтаний. Кто на кровати, кто на полу. Несмотря на довольно большие габариты ложа, одновременно разместиться на нем двум немаленьких размеров шиноби, да еще в полном снаряжении было никак невозможно. Все равно, тогда я на кровати. Какаши уже давно понял, что если Наруто утверждает, что ему что-то безразлично, то это действительно так. Поспать же на относительно удобной кровати после многочасового висения под пирсом, лично он был совсем не прочь. Какое-то время заняла тихая возня размещающихся шиноби. Из свитков в поясе Наруто появился поздний ужин. Благо запасов генина с избытком бы хватило на период плавания, таскать что-то с камбуза было не слишком удобно. После быстрого перекуса, из тех же свитков были извлечены спальные мешки. Спустя полчаса, троица уже расползлась по своим местам, погрузившись в сон. Если нападение и произойдет, то никак не ближе, чем в дне пути от порта, так что команда ограничилась единственным бодрствующим дежурным в эту ночь. Сейчас это был Шикамару, которого должна была сменить Мию. В дальнейшем, по ночам должны были дежурить отсыпающиеся днем Наруто и Какаши. Варкастер лежал на спине и смотрел на звезды. Он разместился на площадке, что окружало основание дымовой трубы. Сейчас, посреди ночи, едва ли кого из вахтенных могло сюда занести, что делало это, в общем-то, неуютное место отлично подходящим для размышления и наблюдения. Шла третья ночь после их отплытия из Нитинана, и пока плавание проходило спокойно. Днем Наруто и Какаши не покидали каюты Саске, который вынужденно играл роль затворника. Основными глазами и ушами команды на дневное время становились Мию и Шикамару. Их прикрытием был образ парочки, что недавно обручилась и теперь спешила в страну моря, чтобы представить невесту родителям жениха. Мию нацепила на себя маску недалекой болтушки и теперь радостно приставала ко всем, кто попадался под руку, предоставляя Наре возможность наблюдать за реакциями собеседников. Сам Шикамару, не имеющий такого таланта к лицедейству, не особенно отходил от своего повседневного поведения, дополнив образ только ярко выраженной ревностью, что оправдывало повсеместное следование за девушкой. Когда команда анализировала будущую миссию, возник простой вопрос, как пираты находят конкретный корабль. Да, пароход не иголка, десятки метров длины, обширный трюм, две палубы, труба, вздымавшаяся метров на 20 от поверхности воды, плюс столб дыма от сгорающего в топках угля, но и море побольше, чем сток сена. Конечно, корабль видно за многие километры, а его курс для опытного навигатора гораздо более предсказуем, чем может показаться постороннему, но все равно задача найти нужный пароход посреди моря и незаметно к нему подобраться представлялась трудновыполнимой, что приводило к логичному умозаключению. Мастер Гиндзюцу изначально находился на борту цели, а также имел способ связаться с подельниками. Проблема была в том, что Хирана не ощущала посторонних источников чакры на корабле. Либо они где-то ошиблись в своих расчетах, либо пираты все же не позарились на этот рейс. Конечно, оставался вариант, что неизвестный был джонином и постоянно находился под техникой скрыто, однако тогда возникал вопрос, что он делает на время сна. Мию проверяла корабль в самое неожиданное время, да из чего бы ему поддерживать столь сложную технику, не зная, что на борту есть шиноби, или он тоже сенсоры почуял их. Тогда почему не покинул корабль еще в порту? Все пассажиры были на месте, никто не сошел на берег и не опоздал. Вот и проводили дни напролет Шикамару и Мию, слоняясь по кораблю, приставая с разговорами к пассажирам, пытаясь вычислить возможного лазутчика. Однако пока их усилия оставались тщетными. Отвлекшись от размышлений, Варкастер потянулся мыслью к парящему в вышине демону. Больше всего тварь бездны напоминала банального ворона. Однако всякое сходство с обычной птицей терялось, стоило взглянуть существу в глаза, заполненные алым огнем провалы никак не могли принадлежать животному. Подобные создания часто использовались чернокнижниками Каирна в качестве универсальных помощников. Боевые их возможности не особенно впечатляли, демон мог швырнуть в противника молнию, но не очень сильную, да попытаться достать того когтями. Однако они были очень послушны для демонов и могли выполнять функции курьеров и наблюдателей. Главным же полезным свойством этих тварюшек была присущая им способность преобразовывать силу бездны в исцеление. Не один десяток воронов нашел свой конец в руках Варкастера, когда он пытался выяснить, каков механизм этой способности. С его почти безграничным доступом к силе бездны, такое исцеляющее заклинание сделало бы мага практически неуязвимым. Увы, несмотря на многочисленные попытки, Эта тайна так и не покорилась некроманту. Однако сейчас Варкастер использовал демона как банального наблюдателя. Ворон воспринимал мир совсем иначе, чем человек. Для него не были помехами ночная тьма и расстояние чрезмерное для глаз некроманта. Убедившись, что никаких посторонних судов нет до самого горизонта, а на палубе не наблюдается никакого шевеления, маг вернулся к своим мыслям. Однако уже о вещах, волнующих его гораздо больше текущей миссии. Буквально за 2 дня до их отправления, он завершил последние медитации чистого разума. Это уже дало свой эффект, позволяя призвать того же ворона за минуту обычной сосредоточенности, вместо десятка минут медитации. Однако в полную силу чистый разум должен был войти лишь через пару месяцев, когда запущенные магом в собственном разуме процессы завершатся. Зато скачок его возможностей сразу будет значительным. Варкастер был уверен, что сможет свободно оперировать в бою как минимум 2 заклинаниями 2-го круга или 1-м 3-го. А пока у него намечалось пара месяцев свободных от медитаций, затем начинался их новый цикл, уже направленный на расширение возможностей разума, более неограниченного мозгом. Самое время подвести некоторые итоги и наметить новые планы, а итоги были неоднозначными. Чакра Варкастера разочаровала, вернее не сама сила, так как раз будоражила воображение обширнейшими возможностями, а отношение к ней шиноби. Единой теории чакры не существовало в принципе. Услышанная еще в детстве информация об устройстве чакросистемы и работе техник, по сути, и была всей теорией. В академии добавились понятия чакры духа и тела, плюс множество частных случаев и прикладных уловок. Но каким образом одна и та же сила позволяла создать рассинган, манипулировать тенями, подобно Нара, в разы увеличивать размер тела, подобно Акимичи, или вообще превращать его в нечто иное, что практиковалось некоторыми кланами, как работали улучшенные геномы, или даже проще, в чем заключалось то самое родство со стихиями, позволяющее некроманту интуитивно манипулировать силой воздуха, в чем заключалось преобразование обычной чакры в стихийную, какие законы природы лежали в основе этих процессов, и ведь не то чтобы ответов на эти вопросы совсем не было, проблема была в том, что общество шиноби отнюдь не стремилось к обмену знаниями. Наоборот, тот, кому удавалось разгадать часть головоломки, трепетно охранял свои находки, видя в них, и не без основания, свою силу и шанс на величие. Сколько секретов было запрятано по библиотекам кланов, сколько осело мертвым грузом в архивах скрытых деревень. Одно время Варкастер даже рассматривал вариант захвата власти над значительной частью мира для принудительной экспроприации всех этих сведений. Однако по всем прогнозам дело заканчивалось глобальной войной, что неизбежно приводило лишь к потере знаний. К тому же реализация такого плана скорее всего заняла бы всю его жизнь, не оставив времени собственно для изучения чакры. Почему отсутствие теории вообще волновало мага? Все дело было в разработке техник. Привычный Варкастеру подход позволял, опираясь на детально проработанную теорию заклинаний, заранее прогнозировать поведение его силы, выстраивая структуру заклинания таким образом, чтобы она вела к требуемому результату. Конечно, это не значило, что новое заклятие получится с первого раза пригодным для реального использования. Однако процесс проб и ошибок был упорядочен и сводился именно к доведению до ума заранее просчитанной структуры. Наличие теории позволяло сходу оценить выполнимость той или иной задумки, примерный уровень ее сложности и, как следствие, сроки создания. Даже когда процесс требовал разработки принципиально новых элементов знака, теория давала отправную точку, а также подсказывала решение, которых следовало избегать, нивелируя риск быть убитым вышедшей из-под контроля магией. Шиноби работали совершенно иначе. В их понимании дзюцу было в первую очередь искусством. Не существовало даже единиц измерения запасов чакры шиноби, просто говорили, что тот, или иной, боец сильнее или слабее. Аналогично и с техниками. Обычно создание новой техники начиналось с того, что шиноби, обладающий пытливым разумом и немалым опытом, придумывал новый способ использовать чакру. Затем шли тренировки по освоению и оттачиванию новых приемов. И только когда те достигали некоего приемлемого в плане скорости исполнения и потребной концентрации уровня, начиналась разработка самой техники. И начиналась она с тех же тренировок. Так и сяк испытатель пытался приспособить свою придумку к делу, желая получить пригодный для боя результат, не имея гарантий, что дело увенчается успехом. Иногда это все же удавалось. Иногда, нет, порой дело заканчивалось печально для изобретателя, когда он оказывался не готов совладать с той силой, что пробуждал. Если же техника удавалась, предстояли новые тренировки, уже по оттачиванию мастерства ее использования. Очень долгий и зачастую бессмысленный процесс. Эффективность подобного подхода была категорически неприемлема для рационального мага. Тем более при наличии отличной альтернативы в виде родной и привычной магии. Пожалуй, единственным исключением из этого хаоса техник было фуиндзюцу. Эта область умений шиноби как раз таки была весьма упорядочена и проработана, хотя и не отвечая на глобальные вопросы работы чакры, но позволяя рационально работать в своей узкой области. Был для Варкастера и третий путь – объединить магию с чакрой. Однако здесь он входил на зыбкую почву совершенно неосвоенного направления, что вынуждало самостоятельно собирать знания, начиная с самых основ. К примеру, внутри его тела чакра замечательно взаимодействовала, что с силой смерти, что с бездной, выступая своеобразным катализатором и усиливая их воздействие на мага. Но стоило силам покинуть пределы телесной оболочки, как все вдруг менялось. Прошедшая тенкицу, чакра напрочь отказывалась как-либо реагировать на смерть, зато та замечательно проходила по чакропроводящей стали. С бездной ситуация обстояла еще интересней. Вообще, сила бездны имела два основных проявления в реальности. Их условно разделяли на распад и разложение. Первый был основой высокоэффективных техник высоких уровней, и при воздействии на материальные объекты приводил к их стремительному расщеплению на мельчайшие частицы. Второе больше всего напоминало по своему действию исключительной силы кислоту, нанося крайне болезненные раны и язвы всем, кому не повезло оказаться под атакой. Насчет взаимодействия распада с чакрой Варкастер пока не мог сказать ничего. Известные ему способы этого преобразования требовали в своей основе пятимерных элементов заклинания, а вот разложение сливалось с ней легко и охотно, устремляясь следом за потоками чакры. Казалось бы, вот он путь, бери и делай, тем более что есть такая удобная штука как рассинган, шар из вихрей чакры, так и просящий, чтобы в него что-то добавили. Однако здесь-то и начинали сказываться недостатки отсутствия единой теории чакры. Слабые техники на основе разложения Варкастер уже пытался создать, однако результат был неудовлетворительным, поражающая способность получившихся конструктов была откровенно недостаточной против шиноби уровня Джонина, а от попыток сотворить что-то посерьезнее, объединив разложение с тем же рассинганом, который, кстати, еще надо было освоить, мага останавливала непредсказуемость и опасность последствий. Как ни крути, это в самой основе уже техника ранга. Он, к примеру, знал, что Рассин Сюрикен его отца мог бы сделать того калекой, не будь у него защиты природной чакры. Что же получится при объединении этой техники с силой бездны, вообще было невозможно предсказать. Может и хорошая техника заклинания, а может от него останется лужа дурно пахнущей жижи. Маг склонялся к тому, чтобы оставить эксперименты в этом направлении до тех пор, пока не получит в свое распоряжение эффективные заклинания защиты. Дополнительным минусом этого направления была необходимость осваивать получившееся творение подобно любой технике, достигая мастерства многократным повторением. В отличие от заклинаний, эффективность техник росла, как и любой другой навык, по мере использования. Заклинания работали не так, или колдун мог создать знак, или нет. От тысячекратного повторения заклятие не становилось ни быстрее, ни сильнее, ни эффективней. Разве что создавать его могло стать проще в силу привычки, да становились известны неявные нюансы взаимодействия с реальным миром. Единственное, что всегда было можно изменить, это степень накачки заклинания силой. Если была необходимость менять еще какие-то параметры в процессе работы, эту возможность нужно было закладывать на этапе разработки знака, усложняя его. Именно отсюда проистекала низкая скорость жатвы. Когда-то некромант создал это заклятие, чтобы истреблять орды мелких демонов, и его скорости для этого вполне хватало. Сейчас же он не мог, в отсутствие чистого разума, провести модификацию знака без риска фатальной ошибки. Однако доводы против объединения магии с чакрой не относились к фуиндзюцу. Здесь проблема заключалась в том, чтобы придумать механизмы взаимодействия магии и нанесенных на материал знаков. Пока что успехи мага на этом поприще ограничивались только расползающейся под действием разложения чакробумагой. Однако он не отчаивался и планировал продолжить свои попытки. Ведь если удастся объединить магию и фуин, он получит в свои руки отличную замену артефакторики, чьих творений ему так не хватало. Итак, ключевыми направлениями для него должны были стать прекрасно известная магия и объединение ее с фуиндзюцу, в первую очередь с целью получить замену артефактом. Однако и полностью отбрасывать чистое использование чакры было нерационально. В конце концов, за свою бурную историю шиноби успели напридумывать немало хорошо изученных техник, имеющих предсказуемый и эффективный результат. Имело смысл использовать их, чтобы заполнить пробелы в его магическом арсенале. А такие пробелы были. В прошлой жизни сочетание смерти и бездны делало варкастера чудовищно эффективным на поле боя. Изначально антагонистичные жизни. Эти две силы предоставляли обширнейший арсенал возможностей для уничтожения всего живого и лишь похожего на живое. То, что нужно в условиях глобальной войны на выживание, тянущейся десятилетиями. Однако, относительно мирные реалии шиноби требовали решений менее радикальных. Захватить, разведать, обезвредить, не убивать, не провоцировать. Эти слова часто встречались в заданиях даже столь ориентированной на бой команды, как «семерка». Магу требовалось что-то нефатальное и при этом мощное. Он уже сделал первые шаги в этом направлении, пусть и случайно. Не так давно Какаши решил научить их проецировать ки, жажду крови. Это была даже не полноценная техника, просто выброс чакры с определенным эмоциональным окрасом. В том, что ее мгновенно освоил Ульгрим, не было ничего удивительного, но даже у Мию получилось выбросить в мир какое-то количество ярости. А вот у варкастера ничего не выходило. Тусклые эмоции мага, которые он обычно считал преимуществом, обернулись на этот раз против него. Неудача слегка раздражала непривыкшего к таким провалам мага, и он упорно перебирал свои воспоминания, пытаясь спроецировать связанные с ними ощущения. Однако все было тщетно, его сокомандники не то что ничего не чувствовали, а даже не понимали, что он продолжает попытки, пока некромант не добрался до ощущения от активации провозвестника смерти. Все, что Мию смогла из себя выдавить, попав под воздействие мага, было одно слово – жуть. Так и возникло название неправильного ки-некроманта. Случайно созданная техника была весьма эффективна на обычных людях, заставляя трястись поджилки даже убитых жизнью мужиков. Однако некромант сомневался в ее эффективности против опытного джонина. Тот же Какаши, хотя явно и был ошарашен, впадать в ступор не спешил. Требовалось что-то более мощное, и маг даже знал что. Цепи чакры. Варкастер отлично помнил давний бой в подземном убежище и то, как его мать использовала это оружие. Оно явно позволяло как сдерживать цель, не причиняя ей значительного ущерба, так и наносить достаточно мощные удары. Гибкое и универсальное умение. Да, это определенно было то, что ему нужно. Хотя Рассинган тоже стоило изучить, если останется время. Заклинания некроманта, воздействующие на физические объекты, относились к высшим уровням магии бездны и были ему пока недоступны. Банальная каменная стена могла сейчас стать для него серьезным препятствием. Мощная ударная техника могла решить этот вопрос. Мысленно отмеренные магом секунды истекли, и он вновь потянулся разумом к демону, обозревая окрестности. Горизонт оставался все так же пуст. Море мерно катило небольшие волны навстречу их кораблю. Месяц то скрывался за облаками, то рисовал на поверхности воды дорожку лунного света. Идиллия. Убедившись, что враждебных судов не видно, варкастер заставил перенести прислужника внимание на их собственное судно. Не ожидая увидеть ничего нового, он уже мысленно переходил к анализу заклинаний, что станут ему доступны в скором времени. Однако мага ждал сюрприз. Хатаки обосновался на ночное бдение на корме корабля, скрываясь среди снастей и механизмов, обеспечивающих причаливание в условиях порта. Туда некому и незачем было лезть ночью посреди плавания. И сейчас в его сторону продвигалась невысокая фигурка, умело скрывавшаяся в тенях. Причем схема движения ночного гостя была такова, что выдавала его желание спрятаться как от Какаши, так и от варкастера. Он их видел. Сенсор. Он остался бы незамеченным, полагайся маг лишь на собственное зрение. Но от кружащего в ночи демона так просто не скрыться. Отвлеченные размышления мигом вылетели из головы варкастера. Он мысленно потянулся к заклинанию, что контролировал все это время. Способность часами пребывать в неподвижности, оставаясь при этом начеку и способным мгновенно перейти к активным действиям, пришла к Какаши лишь с годами. Однако сейчас, будучи опытным джонином, он спокойно мог провести время от заката до рассвета, чутко слушая ночи, не впадая в сонливость. Пусть единственным его развлечением и было периодическое обозрение моря с помощью шарингана. Когда неподвижно сидящий на его плече трупик крысы дернулся и отбил хвостом сигнал «враг рядом», джонин мигом пришел в боевую готовность, вскакивая на ноги и оглядывая палубу корабля. И прячущаяся в тени надстройки выше лежащей палубы фигура не укрылась от взгляда Шарингана. «Сдавайся!» Какаши был не против решить дело миром, им был нужен не мастер Гендзюцу, а организаторы пиратского предприятия. «Нас пятеро на корабле, тебе не победить!» «Пятеро!» — в ответ прозвучал женский голос, мягкий и певучий. «Боюсь, ты ошибаешься, канахская погонь, вас уже меньше!» Фраза, начатая спокойным и чуть насмешливым тоном, неожиданно закончилась шипением, переполненным ненавистью. Неизвестная кунайчи шагнула, выходя из тени на свет выглянувшего из-за облаков месяца, и глаза Какаши пораженно расширились. Он сам не мог бы сказать отчего. Не то от сигнала «не могу прийти на помощь», что отбила так и сидящая на плече крыса, не то от мгновенного узнавания. Шаринган давал владельцу идеальную визуальную память. Раз увидев что-то этим глазом, Джонин уже не мог изгнать из разума запомненную картину. Кунайчи была весьма привлекательной женщиной. Шоколадного цвета локоны обрамляли изящное лицо с высокими скулами и чуть смуглой кожей. Пухлые губы, сейчас кривившиеся в гримасе ненависти, обычно наверняка выглядели чарующе, а изящный стан так и просился в объятия. Однако самым примечательным в ее внешности были глаза, один ярко-зеленый, второй выцветший до бледной желтизны. Гетерохромия придавала облику женщины особую изюминку, обращая на себя внимание. Именно глаза и позволили Какаши вспомнить с беспощадной четкостью эту женщину. Тогда, немало лет назад, они глядели в его шаринган со страхом и отчаянием, с лица девочки едва ли 10 лет от роду. И рука Джонина, тогда более молодого и прекраснодушного, дрогнула, не смога нанести удар, убрать ненужного свидетеля. Когда-то он сказал Наруто и Мию, что Анбуканахи устранили мастера, промышлявшего изготовлением одежды экранирующей чакру, не став уточнять, что убийцей был он сам. Он мало что знал об этом человеке. Описание внешности, несколько особых примет и текущее место обитания, мастер знал, что за ним шла охота, и постоянно перемещался, пытаясь запутать следы. Но Анбу все же настигла его. Боя не было. Мастер не был сильным бойцом и ничего противопоставить Джонину не мог. А еще был приказ убрать всех, кто мог его видеть. Какаши не знал точно, чем он вызван, на войне подобные приказы не обсуждаются. Девочка встретилась ему уже на обратном пути, не у дома мастера, и не одна, с сестрой-близняшкой. И Джонин не смог убить, казалось, непричастных к его миссии детей. Сейчас, глядя на ту девочку, повзрослевшую и заматеревшую, Какаши впервые пожалел о том поступке. В лице стоявшей перед ним кунайчи четко проглядывали черты убитого им когда-то мастера. Стало понятно, как она могла скрываться по ночам. Едва ли кто-то кроме нее или ее сестры мог быть преемником таланта почившего ремесленника. А если она сенсор, то узнать Какаши ей было нетрудно. Для таких шиноби каждая чакра-система уникальна, а он имел вдобавок такую хорошо ощутимую ими примету, как вечно активный шаринган. И если она не соврала, он потерял если не всех, то часть учеников. Последняя мысль заставила сердце Джонина сжаться, и одновременно встряхнула его, заставляя собраться. Рефлексировать он будет потом. Сейчас надо уничтожить противника, дочь явно не будет сдаваться убийце своего отца. Говорить было ни о чем, и Какаши сорвался в стремительную атаку, выхватывая куны и наполняя тело Райтоном. Отправив сигнал наставнику, Варкастер сразу же бросился в его сторону, на ходу вытаскивая взрыв печать, лучший способ разбудить остальную команду. И в этот момент на корабле начали умирать люди. Первые смерти донеслись от мостика, где трое матросов стояли на вахте. Их маг проигнорировал. Следующие – из кают второго класса. Это уже заставило Варкастера остановиться. Шикамару им передал детальную информацию о пассажирах и их размещении на корабле, в надежде, что вместе они смогут найти неуловимого мастера Гендзюцу. В той каюте, в которой он ощутил смерти, плыл отец с двумя детьми, вахтенные и дети. Бодрствующие взрослые и спящие дети умерли одновременно. Когда такое возможно? К примеру, если они отравлены одинаковым ядом, организмы детей слабее, но находящиеся в активном состоянии взрослые быстрее усваивают отравляющее вещество. Маг не колебался. Предупредив наставника, он бросился в их каюту, к Ульгриму. Вихрем промчавшись по верхней палубе, спрыгнув с трапов, напрочь игнорируя ступеньки, он ворвался в их обиталище, пинком распахнув дверь. Ульгрим лежал на полу, видимо, в последний момент все же проснувшись и попытавшись что-то сделать. Быстрый осмотр показал, что сердце мечника еще слабо билось, а тело было ненормально холодным, пусть и покрытым липким потом. В бою, и без того хладнокровный, некромант подавлял свои слабые эмоции в ноль, становясь сгустком чистого рационального разума, для которого все привязанности были лишь параметрами в расчетах, хоть и ключевыми. И сейчас, стоя над умирающим другом, маг стремительно просчитывал варианты своих действий. Будь на его месте кто другой, и демон, так и паривший вокруг корабля, уже ворвался бы в каюту, стремясь вылечить отравленного мечника. Однако это был неправильный выход. Силы ворона ограничены, а яд такое исцеление не обезвредило бы, лишь поддерживая жизнь в организме. Возможно, его хватило бы для спасения жизни Ульгрима, но возможно, что и нет. Для борьбы с ядом нужен Иринин. Но справится ли Мию? Варкастер вытащил из памяти все, что знал о своей соратнице. Психологический портрет, и пройденные тренировки, навыки, и продемонстрированные качества. Некромант спокойно и безэмоционально взвешивал жизни друзей, решая, кому жить, а кому нет. Мысли мага были как всегда быстры. Лишь секунда ушла на принятие решения. Подхватив тело мечника с пола, некромант метнулся в коридор, сбегая на нижнюю палубу, где находилась каюта Мию и Шикамару. Дверь в каютку молодоженов вылетела от удара ноги Варкастера. Это помещение было не чета люксу Ульгрима. Узенькая, напоминающая пенал комната. Две откидные койки на стенах, да крошечный столик между ними. Без особых церемоний отправив мечника на пол между койками, маг проверил тела Нары и Мию. Оба находились в том же состоянии, что и Ульгрим. Варкастер быстро распечатал медикаменты, что Мию носила в браслете, бывшим на ней даже сейчас, ночью. Коробку с противоядиями он положил под руку Кунайчи, а вот пачку стимуляторов вскрыл и, на ощупь найдя в темноте нужный цилиндрик, вколол средство в шею Мию. Его когда-то она сама показала товарищам, сказав, что, если вдруг ее надо будет срочно привести в сознание, это будет лучший вариант. Увы, но антидотами маг пользоваться не умел. Для определения яда и выбора соответствующего противоядия нужны были навыки и знания Иринина. Неумелыми действиями тут можно было лишь скорее отправить пациента на тот свет. Закончив, маг выбил рукой иллюминатор, в который тут же влетел послушный его воле демон, приземляясь на грудь лежащей навзничь Кунайчи. Лечи, воля некроманта безжалостно ударила в ворона, сминая зачатки личности существа, вбивая приказ на уровень безусловных рефлексов. Теперь тварь проживет недолго, но ее эффективность значительно возрастет. Оглянувшись по сторонам, маг зажег закрепленную на стене лампу. Во-первых, свет мог понадобиться Мию, во-вторых, стоило оставить послание. Выпустив из стенки Цу на руке поток чакры, Варкастер размашисто вывел на стене надпись, так чтобы Иринин сразу ее увидел, очнувшись. Пожалуй, все сделано, кроме одного. Маг замер с кунаем в руках, глядя на лежащего без сознания Шикамару. Если Мию надо будет лечить только одного пациента, шансы на успешный исход повысятся. На счастье Нара, соратники по команде уже успели занять достаточно важное место в мировосприятии некроманта. Секунда раздумий, и маг метнулся в коридор, так и не нанеся удар. Здесь он сделал все, что мог. Дальнейшее зависит от Мию. Ему же теперь стоит помощь наставнику, судя по звукам с палубы, противник тому достался серьезный. Пробуждение было кошмарным. Живот Мию терзало болью так, словно в нем поселился еж. Тело, казалось, набили ватой, а в ушах стоял звон. На грудь что-то давило. Сердце заходилось в бешеном ритме, работая явно быстрее нормального. Застонав, Кунайчи открыла глаза. Первое, что она увидела, это надпись на стене: «Вас отравили». Ввел стимулятор. Ворон лечит. Почерк Наруто она узнала сразу. Даже сейчас, в сделанной явно в торопях надписи проглядывала та безукоризненная точность выполнения кандзи, что приводила в экстаз наставника каллиграфии в академии. Скосив глаза вниз, Мию обнаружила распластавшуюся на ней птицу. Та не шевелилась и лишь глядела на девушку мутно-алым взглядом. Что за ворон? Как нас отравили? Стимулятор, наконец, набрал силу, и в голове Кунайчи прояснилось достаточно, чтобы начать впадать в панику. Где Шикамару? С трудом повернув голову, она наткнулась взглядом на тело друга, лежавшего на соседней койке. Выглядел он плохо. Кожа приобрела зеленоватый оттенок, тело неестественно обмякло, а дыхание визуально не прослеживалось. Нет, нет, нет, ужас охватил Мию. Она дернулась, попытавшись встать, но смогла только вяло трепыхнуться. Слезы бессилия потекли по щекам девушки. Зачем Наруто заставил ее очнуться? что она может сделать. Стоп, Намика Дзи был самым рациональным и логичным человеком, которого она знала. Если он решил, что она может что-то сделать, значит, нашел для этого веские основания. Несколько секунд понадобилось Кунаичи, чтобы придавить подступающее отчаяние и задвинуть в сторону панику. Она должна собраться. Вновь, уже более осмысленно попытавшись подняться, она наткнулась рукой на коробку. Очень и очень знакомую коробку. Ну, конечно, как она сразу не подумала. Наруто оставил ей противоядие буквально под рукой. Теперь нужно определить яд. За потерянные в панике секунды ее состояние, казалось, улучшилось. Похоже, ворон, и правда, каким-то образом ее лечил. Однако взгляд на животное показал, что то находится на последнем издыхании. Пламя в глазах птицы стало совсем тусклым. Времени было мало. Девушка прислушалась к своим ощущениям. Память послушно выдала длиннющие таблицы симптомов отравления различными ядами. Шиноби успели напридумывать немало их видов и разновидностей, вынуждая Ильининов заучивать огромное количество информации. Спустя несколько секунд раздумий, Мию уверенно определила один из ядов. Новую информацию о нем она вызубрила буквально пару месяцев назад, когда получала обновление набора антидотов. Медленно действующий, зато трудно обнаружимый, он вводился жертве с пищей и не имел ни вкуса, ни запаха. Теперь надо было определить противоядие и схему лечения. Разумеется, таскать за собой средства от каждого известного яда было нереально, даже будь у каждого Ильинина Фуин печать, подобная ее. Каждый инъектор в наборе содержал целую смесь активных веществ, направленных не на нейтрализацию конкретного яда, а на подавление определенной группы воздействий, присущих тем или иным разновидностям токсинов. Ильинин должен был своей силой дополнять воздействие антидота, делая его эффективным в конкретной ситуации и подавляя лишние для данного случая вещества, в нем содержащиеся. Долго Мию размышлять не пришлось. В лекарском деле она всегда была прилежна и быстро определила нужный состав. Осталось только теперь его ввести. Новая попытка сдвинуться оказалась успешней, рука более-менее уверенно доползла до коробки. Определить, по выдавленным на поверхности металлических цилиндров меткам, нужный инъектор удалось быстро. Уже спустя десяток секунд Кунаичи надавила на поршень, впрыскивая лекарство себе в бедро, и немедля собрала печать концентрации, сосредотачиваясь и направляя действие антидота. Воздействовать на собственный организм для Ильинина не было большой проблемой. Уже через минуту девушка ощутила себя лучше. Следом пришла тошнота. Мию не стала противиться позывам, организму надо было избавиться от токсина и уничтоженных им тканей. Рывком перегнувшись через край койки, она извергла из себя остатки вчерашнего ужина, вперемешку с дурно выглядящей слизью. Только сейчас она заметила лежащего поодаль Учиху. Паника вновь попыталась захлестнуть разум девушки. Парное исцеление, когда Ильинин работал одновременно с двумя пациентами, было слишком сложным для нее. Однако раз начавшая действовать, Мию уже не позволяла себе отвлекаться. Паника была быстро задавлена. Сначала следовало закончить с собственным исцелением. На какие-то секунды ее отвлекла багровая вспышка спола, в которой исчез свалившийся с нее при рывке ворон. Но об этом она решила подумать потом. Из стоящей в изголовье сумки, уже более уверенно двигающейся, Мию извлекла несколько коробок с медикаментами. Общеукрепляющие, питательная смесь, легкий стимулятор, целительница глотала пилюли горстями. Все, хватит, пора заняться пациентами. Сползя на пол, пытаться встать она не рискнула, и, не обращая внимания на то, что пачкается в луже собственных нечистот, Мию положила руки на тела своих соратников. К ее облегчению, они оба пока были живы, но находились в гораздо худшем состоянии, чем она, ведь их не лечил невесть откуда взявшийся ворон. Поднять их на ноги она не сможет точно, только оттащить от края пропасти. Кунаичи закусила губу, принимая решение, но нет, она не могла выбирать между друзьями. Придется прыгнуть выше головы. Отринув сомнения, Мию ввела антидот сразу обоим парням. Она не способна лечить их одновременно, но если будет быстро переключаться с одного на другого, то сможет достаточно снизить ущерб, наносимый лекарством, и повысить его эффективность. Учиха был в лучшем состоянии. Организм Саски поразительно хорошо сопротивлялся яду. Недостаточно, чтобы выжить, но достаточно, чтобы дать Мию несколько лишних минут. Поэтому она начала с Шикамару. Чутко отслеживая потоки распространяющегося по его телу лекарства, она одновременно принялась латать шассином самые серьезные повреждения. Спустя полминуты она переключилась на второго брюнета. Вовремя. Неконтролируемый антидот сам действовал как яд, принявшись за почки и печень Шиноби. Только она успела направить его в нужное русло, как у Нары остановилось сердце. Реанимация была одним из основных навыков Ириенина. Уже через пару мгновений неутомимая мышца снова забилась, но произошедшее показывало, что гонка между ядом и противоядием идет на секунды. Слишком сосредоточившись на Шикамару, Мию едва не пропустила момент, когда начало сбоить сердце Саски. К счастью, она все же успела, выровняв ритм и вновь исправив поведение антидота, лишь затем, чтобы спустя полминуты снова броситься к собравшемуся помереть Нара. Мию потеряла счет времени, едва успевая переключаться между своими пациентами. Снова запустить сердце одного, не дать отказать почкам другого, вновь переключиться на первого. В какой-то момент она перестала думать, действуя на автомате. Наваливалась усталость, чакра-система щедро расходующей силы кунаичи тоже пострадала от яда, а запасами, подобными намикадзе, она похвастать не могла. Сознание ускользало, но Мию не могла уличить момент, чтобы ввести себе еще дозу стимулятора. Сколько длился этот марафон, она не могла сказать, но наступил момент, когда Ириенин все же отключилась, полностью исчерпав свои силы. Бой затягивался. Вынырнувшая из прошлого убийца оказалась умелым противником. Хотя Какаши и был сильнее, но не мог реализовать свое преимущество. Корабль посреди моря не то место, где стоит разбрасываться S-ранговыми техниками. Будь ты хоть 10 раз шиноби, добежать по воде до земли силенок не хватит. В результате они кружили по всему кораблю, обмениваясь стремительными ударами, кидая друг в друга железо и редкие S-ранговые техники, не давая противнику паузы, чтобы сложить длинную последовательность печатей. Наруто вступил в бой внезапно. Хаос схватки вынес, в очередной раз, противников на носовую часть верхней палубы, где была предусмотрена довольно большая площадка для отдыха. Пара десятков столиков и кресел для пассажиров уже успела изрядно пострадать, использованная двумя шиноби как щит или оружие. И когда Какаши уже примеривался к очередному столику, с целью половчей запустить им в кунаичи, из коридора, ведущего к площадке, вынесся тучный мужик, заставив на секунду отвлечься его противницу. Столик все же отправился в полет, направленный уверенным пинком Какаши. Увы, кунаичи в последний момент увернулась, а выпершийся на палубу мужик не терял времени даром. Дав шиноби секунду, чтобы разглядеть позеленевшую кожу трупа, прикрытого лишь рубахой, он рванулся к убийце, в прыжке, явно не снившемуся владельцу тела при жизни. Та увернулась легко и изящно, успев всадить в тушу сразу два куная, в глаз и в сердце. Однако мертвецу было на это плевать, а меж тем из коридора выбегали новые трупы. Корабль, полный мертвецов, не то место, где стоит сражаться с некромантом. Поддержка в виде десятка тел, стремящихся навалиться на кунаичи, ограничив ее в движениях, не замедлила сказаться. Получивший больший простор для маневра Какаши отметился на теле противницы парой неприятных порезов и ожогов. Однако он и не стремился к большему, выгадывая момент для решающей атаки. От шерингана не укрылись листки бумаги, что приносили в складках и карманах одежды мертвецы. Главное, чтобы прячущийся где-то ученик не разнес весь корабль взрывом. Но Наруто поступил в точном соответствии с моментом. Хотя несколько взрывов все же прозвучали, дезориентируя противницу и размалывая в щепки палубу, из большинства печатей вырвался дым. Тот самый, что оставался прозрачен для шарингана. Идеально. Какаши стремительно сложил серию печатей и его правую руку окутал покров молний. Чидари. Его коронная техника. Кунаичи еще успела вызвать порыв ветра, разгоняя дым. Треск множества разрядов не сулил ничего хорошего, но было уже поздно. Ее глаза успели только испуганно расшириться, когда она увидела мчащегося в вихре молнии Бжонина, а в следующее мгновение рука Хатаки уже пробила ее сердце. Стоило телу кунаичи рухнуть на палубу, как следом повалились и зомби, оставленные силой некроманта. Какаши едва успел перевести дух, когда из коридора показался с флегматичным видом Наруто. «Почему ты задержался? Откуда трупы? Что с остальными?» — забросал ученика вопросами Бжонин. В вихре схватки было не до размышлений, но теперь слова его недавней противницы гремели в голове шиноби набатом. Похоже, она отравила ужин на камбузе. Большая часть пассажиров и команды мертвы. Наши тоже отравлены. Я оставил всех в каюте Шикамару и Мию, введя последний стимулятор. Когда я уходил, они были еще живы. Отчет ученика был сух и четок. Помедлив, Наруто добавил: Надеюсь, Мию справилась. Я тоже. Какаши уже мчался по направлению к каютам. Стремительный бег не занял много времени, и уже спустя десяток секунд Джонин проверял сердцебиение своих учеников. И они все еще были живы. Они выглядят гораздо лучше, чем когда я их оставил. Не сильно отставший от Какаши, Наруто критически оглядывал соратников. Да, дыхание и сердцебиение в норме. Не сказать, что они здоровы, но умирать, похоже, не собираются. Опытный Хатаке, хотя и не был Ириненом, кое-что в лекарском деле понимал. Но у Мию вдобавок чакроистощение. Быстро распотрошив Фуин аптечку, Джонин ввел всем троим известные ему общеукрепляющие препараты. Похоже, Мию просто уже не хватило сил это сделать. Только закончив, он позволил себе облегченно выдохнуть и привалиться к стене, устало закрывая глаза. Девочка молодец, выложилась до конца, но вытащила друзей. Ему оставалось только гордиться такой ученицей. Глава 8. Солнце жарило вовсю, заставляя жизнь в городе замереть. Легкий бриз тщетно пытался донести до местных обитателей прохладу моря. С улиц, и без того, довольно пустынных, исчезли прохожие, расползшиеся по кофейням и прохладным дворикам. Смолкли крики вездесущей детворы. Даже бродячие собаки убрались с выжигаемых лучами светила улиц, предпочтя валяние в тени с высунутым языком, поиску пропитания. Маленькие одно- и двухэтажные домики, сложенные из песчаника, типичного материала для этого острова, погрузились в полуденную дрему. Довольно обычная погода в это время для Сакэ, единственного городка на одноименном острове. Когда-то город и остров процветали, находясь аккурат в середине пути между Нитинана и Хаху. Корабли заходили сюда пополнить припасы или скрыться от бури. Торговцы использовали склады местного порта как перевалочные базы. Но, по мере развития кораблестроения, значение острова все больше снижалось. Корабли становились все больше, надежнее и быстрее. Путь, что раньше занимал месяц, постепенно сократился до одной недели. Капитаны все реже заглядывали в этот уголок, предпочитая быстрее достичь своей цели. Окончательно порт добило появление пароходов. Собственных запасов угля на острове не было, а организация поставок с материка была совершенно бесперспективна. Формально подчиненный стране моря, этот сонный городишко жил своей неторопливой и размеренной жизнью, казалось, выпав из потока времени. Местные жители, те, что остались, промышляли рыбной ловлей, земледелием и солеварением. Раз в месяц, к единственному еще пригодному для швартовки пирсу, прибывал видавший виды ков, чтобы забрать немногочисленных пассажиров и невеликий груз экспортируемых товаров. Прибытие хитрого осьминога с его скорбным грузом стало настоящим потрясением для этого сонного царства. Шиноби повезло. Среди тех немногих, кто пережил злополучный ужин, оказались два ключевых специалиста, необходимых для управления кораблем. Капитан давно уже хронически страдал желудком, и Коб готовил ему пищу отдельно. Старший механик же предпочел провести тот вечер в компании кувшинчика саке и закуски, прихваченной еще в Нитинана, отмечая какую-то свою знаменательную дату. Первый был способен проложить и выдержать курс, второй обеспечить работу паровой машины. Место кочегаров заняли теневые клоны Какаши. Пяток выживших пассажиров, что по разным причинам пропустили тот ужин, был рекрутирован в матросы. Попытки впасть в истерику или бунтовать безжалостно задавил Намикадзе своей жутью. Разумеется, продолжать путь с таким экипажем до их прежнего пункта назначения было нереально. Так что капитан направил корабль к ближайшему порту, который вообще мог принять их корабль. Седьмая команда обосновалась в единственной оставшейся в городе таверне. Если у нее и было когда-то название, то оно благополучно забылось. Вывеска давно пропала со здания. Для местных же слово «таверна» стало собственным, обозначая это заведение. Основными его посетителями были редкие соливары и рыбаки из отдаленных и уединенных хуторов, порой проводившие здесь ночь, да местные любители скрасить вечерок за неторопливой беседой и кружечкой чего-нибудь веселящего. Так что шиноби без проблем сняли весь второй этаж. Шикамару сидел в кресле на просторном балконе, почти террасе, в тени бамбукового навеса. Перед ним располагался круглый стол, сейчас занятый навигационной картой архипелага и множеством справочников по корабельному делу. Нара прихватил их из каюты почившего старпома хитрого осьминога. В другой ситуации он не стал бы опускаться до растаскивания вещей мертвеца, но достать подобное ему было сейчас больше ниоткуда, не того масштаба был городишко, чтобы найти их в продаже. Покойнику они уже не пригодятся, а вот им очень даже. Он облажался. по полной. Акарита, так представлялась давешняя убийца. Она была привлекательной женщиной и прекрасно о том знала, приковывая к себе взгляды мужчин, но одновременно умела давая понять, что не готова заходить дальше ни к чему не обязывающего флирта. Несколько смелое поведение и странные навыки для супруги мелкого купца, которой она притворялась. Инара это заметил. Ее он считал первой кандидаткой на роль искомого ими мастера Гендзюцу, но Мию не чувствовала в той чакры, и он медлил, не указывая на нее сокомандником, не уверенный в своих выводах. А ведь никаких препятствий тому, чтобы попытаться захватить ее, у них не было. Шиноби не особенно церемонились с другими сословиями, делая исключение разве что для аристократов. Окажись Акари той, кем назвалась, и она ни слова бы не проронила о ночном допросе с Куна ему горло, не говоря уж о том, чтобы пытаться им как-то навредить. Они выкрутились лишь чудом. Не сообрази Наруто, что происходит, не окажись Мию достаточно искусно, и он был бы уже мертв, даже не успев ничего понять. И не он один. Теперь же большая часть их команды выбыла из дела, а миссия на грани провала. Ему и Саске понадобятся многие дни на восстановление, не говоря уж о Мию. Организм Кунаичи изрядно пострадал, не только от яда, но и от стимуляторов, вкупе с чакроистощением. Шикамару скрипнул зубами от злости на себя. Неосторожничай он, их отряд не сократился бы лишь до двух боеспособных шиноби. Все, чем он мог сейчас им помочь, это думать. Наиболее простой план – поймать пиратов на наживку – провалился. Но были и другие пути. Ключевых вопросов было два – связь и место стоянки пиратского корабля. В Нитинана просчитать это было нереально, слишком много неизвестных. Однако нападение Акари раскрыло часть карт противника. При обыске, в ее вещах, помимо ядов и уже знакомой им чакроэкранирующей одежды, они нашли навигационные инструменты, позволяющие определять координаты по звездам. Причем очень и очень качественные, дающие немалую точность в руках опытного пользователя. Но полученные координаты надо было передать подельникам. Как? Нара склонялся к использованию двумя шиноби одного призыва. Одна кунаичи призывала животное, передавала ему координаты, после чего отпускала. Вторая через оговоренное время призывала то же самое животное и получала от него информацию. В пользу этой версии говорило наличие у убийцы сестры-близнеца, что означало сходный диапазон способностей шиноби. Также это предположение объясняло скорость, с которой информация об очередной цели попадала к пиратам. При других способах связи, едва ли было реально успеть подготовить нападение с момента, когда принималось решение об отправке корабля с грузом. Базироваться слишком близко к стране чая пираты не могли, берега полуострова неплохо стерег субсидируемый торговцами флот. Время нападения Акари дало вторую зацепку. Если допустить, что она планировала подать сигнал после их устранения, то появлялось примерное представление о том, где должен был осуществляться перехват хитрого осьминога. Другое же время было маловероятно. Выполнить призыв раньше, значит рискнуть выдать себя имеющимся на корабле шиноби. Позже, бессмысленно, корабль с мертвой командой далеко бы уже не уплыл. Зная, когда и где их должны были захватить, можно было примерно очертить круг, в котором должна была располагаться пиратская база. Однако радиус этого круга зависел от типа корабля, и сейчас Нара как раз пытался его вычислить. Пароходы он отмел сразу. Им требовалась оборудованная гавань с расчищенным фарватером, там, где парусник лишь чиркнет корпусом по камням, колесный привод может прийти в полную негодность. Также против этого варианта говорила необходимость в поставках угля, дровами жар, потребный паровым котлам, не обеспечишь. Конечно, оставался вариант, что пираты благополучно швартуются во вполне обычном порту, однако Нара считал его слишком маловероятным. В такой ситуации экипаж будет постоянно контактировать с посторонними. Кто-нибудь неизбежно сболтнет лишнего за чашкой саке, и поползут слухи. Архипелаг, хоть и был местом не самым тихим, все же не являлся пиратской вольницей. Привлеченные слухами, власти запросто вздернут разбойников на виселице. За парусник говорила способность длительное время базироваться в диких гаванях, а также необходимость пополнять лишь съестные припасы да некоторый набор материалов для текущего ремонта и обслуживания. Но вот какой тип парусника мог использоваться, Шикамару уже много часов пытался это понять, опираясь на изученные справочники, собственные логику и интуицию. И вот, после длительных размышлений, он склонялся к бригу. Небольшое двухмачтовое судно имело относительно простое парусное вооружение, что означало меньшую численность команды. Его проблемой мог стать ветер, а точнее способность выдерживать нужные курсы и скорость при движении галсами. Но Акари продемонстрировала в бою с Какаши немалые навыки использования футона. Значит, вполне вероятно, что в распоряжении пиратов есть шиноби, способный обеспечить попутный ветер, нивелируя этот недостаток, ее сестра. Придя к таким выводам, Нара еще раз перебрал всю цепочку своих рассуждений. С одной стороны, они были логичны, с другой, в них было очень много разных, если и предположим. Но ничего лучшего он сейчас придумать не мог. Со вздохом, Шикамару склонился над картой, беря в руки циркуль. Необходимо было отметить все, что он сейчас нафантазировал, соотнести с возможными источниками найма людей в команду и пополнения припасов, после чего посмотреть, что получится. Работа заняла несколько часов, и чем больше линий ложилось на бумагу, тем больше хмурился Шикамару. Когда он, наконец, оторвался от карты, в пересечении всего множества кругов и фигур остался только один остров – Сакэ. Нара заколебался. Инстинкты аналитика требовали еще раз все перепроверить. Нет, второй раз он такой ошибки не совершит. Кивнув своим мыслям, Генин отправился внутрь таверны, стремясь немедленно поделиться своими выводами с друзьями. 105-106. Ритм отжимания Ульгрима оставался ровным, но он уже устал. Слишком быстро, даже близко не выполнив свою норму по нагрузке. Яд серьезно прошелся по его организму, основательно поселив слабость в мышцах. Но, превозмогая усталость, мечник продолжал двигаться. Выдох, вдох, выплеснуть толику магии, смешать ее с воздухом и вдохнуть, насыщая кровь силой. Она разнесется по организму, подстегнет регенерацию и вывод продуктов распада, а физическая нагрузка тому поспособствует. Ночные клинки давно отточили методики восстановления после ранений, и Ульгрим прекрасно знал, что ему делать. Жаль, что Варкастер не мог ему помочь. Когда-то, много лет назад, маг объяснил мечнику, что в полном смысле слова «не смерть», «не бездна» исцелять не могли. Даруемое этими силами восстановление было трюком, своеобразной уловкой, использующей некую лазейку в законах природы. Это отлично работало на поле боя, когда раны получались прямо в момент воздействия. Но чем больше времени разделяло получение повреждения и начало воздействия, тем больше силы требовалось, чтобы их устранить. Настолько больше, что всей мощи Варкастера на пике возможностей едва хватило бы, чтоб вылечить на себе царапину, нанесенную сутки назад. Про ворона и говорить не приходилось. Вот и выбивался из сил Ульгрим, восстанавливаясь старыми, проверенными методами ночных клинков. Размышляя о случившемся под размеренный ритм движений тела и магии, мечник был недоволен собой. Вновь, в который раз, только помощь друга позволила ему избежать смерти. Мог ли он что-то сделать, предвидеть опасность? Ульгрим был вынужден признать, что да, мог. Они предполагали, что на одном с ними судне находится враг. Да, он вел себя как на поле боя, в любой момент ожидая атаки с любого направления. Нет, кажется, маска Генина Саски слишком плотно приросла к лицу грандмастера Ульгрима. Он стал беспечен, расслабился, почувствовал себя взрослым, играющим в детские игры. Жизнь, как водится, поставила его на место. Что же, урок усвоен, выводы сделаны.